Глава 25. Одна вера. В город. Грей вглядывался с такой силой, что монотонный учительский голос Истара не мог прорваться сквозь его мысли. Голое тело лежало на холодном металлическом столе под безжалостно-белым светом ламп. Руки были отведены в стороны. Мужчина казался ниже и стройнее, чем привык его видеть Грей. От плеч ровно по ключицам. Пересекая грудную клетку, до пупка шел разрез в виде буквы «У». Кожу и мягкие ткани вывернули, будто шкаф распахнули. И внутрь так аккуратно положили легкие и сердце. Это уже был не человек. Кусок мяса, разрезанный мясником. Рядом на маленьком передвижном столе от большего к меньшему лежали скальпель, пинцет, ножницы, расширитель и пила для костей. И все это побывало внутри Ремира. Еще хуже, что его сердце коснулись руки безжалостного убийцы, владеющего магией крови. А самым плохим было то, что все ниточки связались в единый узел, но ценой стал друг, которого подставил Грей. «Я не доставал мозг и органы брюшной полости», продолжал Истар, и Коршун не сдержался от того, чтобы скривить лицо и отвернуться. Врач равнодушно рассказывал. «Но внимательно изучил сердце. Достал, взвесил, измерил габариты. Проверил желудочки и предсердия. Цвет ткани не изменился, границы четкие, соединение с другими органами без нарушений. Чуть сжато по краям, и ничего больше». «И ничего больше». Последние слова эхом отозвались в голове. «Это все про Ремира. Того, который предал. А еще того, который после себя оставил семью, нуждающуюся в помощи. Про Ремира, который надоедал своей болтовней и шутками, всегда приходил раньше всех и раздавал советы. Который» — это слово десятки раз повторялось в голове, подбирая все новые и новые воспоминания. Уже не хотелось судить, был Коршун другом или предателем, только засадить убийцу в тюрьму. Грей положил ладони на стол. Он ведь такой дурак, даже скорее самый огромный в мире идиот. Итак, Эйнар Амада заподозрил, что человек по другую сторону стекла беспокоился не просто так. К нему приходит тот самый Коршун и признается, что узнал, кто его предал. Церковник слышит Ремир. Он ищет и убивает. Так все было, да? Ну? Черт, черт. Черт возьми. Это уже больше напоминало просьбу, а не проклятие. Во имя Эйна и всех других богов, как он сразу не узнал тот голос? Не до вслушивания было, конечно. Жалкое оправдание своей глупости. Грей на выдохе провел рукой по лицу. Хватит. Он так сойдет с ума скорее, чем дойдет до правды. Все ведь стало ясно. Виновны и Амада, и Аманьоса, каждый в своем. Хватит переставлять фигуры на доске, пытаясь найти выигрышную комбинацию. Надо арестовать обоих и узнать правду. И он был готов поклясться, что пока эти двое в камере, в Алионте наступит спокойствие. Жаль только, что о своем спокойствии уже можно не мечтать. Он отдал его на растерзание тому же маньяку. «Грей!» Голос Истар стал мягче. «Я знаю, что вы дружили. Может быть, пора отдохнуть, на тебе же лица нет». Инспектор еще раз вздохнул и, запустив руку в карман, сжал часы на цепочке. Надо успокоиться. Сумбурные мысли, сумбурные поступки. Пора собраться с духом и самому стать часовым механизмом, который не делает ошибок и отмеряет секунду за секундой, приближая час, когда все будут справедливо наказаны. «Все в порядке. Спасибо за работу. Мне пора идти». Но Грей так и стоял, вглядываясь в равнодушное лицо Ремира. Итак, Коршун снова вздохнул. Итак, он сделал ошибку, поддавшись чувствам. Да, и из-за этого пострадал человек, но так ясно проступил образ убийцы. Грей знал, что не может рассказать о поступке Ремира и причинах решения пойти на исповедь. Не может и не хочет. Значит, нужно свести ниточки иным способом, и доказать, что третье отделение должно задержать лидера Ордена Жизни. Вместе с ним нужно арестовать Алета Аманьосу, сбежавшего из Рицума, и судить его за старые дела и за новые. На ходу, смотря на стрелки часов, Грей вышел. Теперь отсчет он начал сам для себя. В течение этой недели Эйнар Амада и Алета Аманьоса должны оказаться в полицейской башне. Маньоса Гон был верен себе. Он сидел с чашкой кофе и зажженной сигаретой, а рядом лежала раскрытая газета. Достаточно далеко, чтобы понять, что сегодня комиссару было не до новостей. Плохо. Надеяться на добродушие не стоит. Впрочем, терять уже нечего. «Сядь, Гарана!» Грей так уставился на стул, словно видел перед собой хищника. В кабинете комиссара всегда было только одно место — его самого. Посетители стояли, как провинившиеся ученики. Гону будто нравилось чувствовать их неудобство. А тут в кабинете появился стул. Странно это, непривычно и оттого еще более неудобно. «Я прочитал все, что ты мне написал». Грей кивнул. Он не мог взять офицеров и отправиться арестовывать лидера псов Эйна. Ему требовалось согласие и поддержка комиссара. «И перечитал. Дважды. Ты хорошо поработал, Грей». Коршун кивнул с унылым лицом. Сомнение скользким червем ползало по внутренностям и отравляло каждую мысль. Чем дольше он писал о ходе дела, тем больше вопросов у него возникало. Обвинить Амада — это было решение чутья, но не головы. Голос, видите ли, один. Это доказывало только то, что Эйнар исполняет работу простых служителей, а вот настоящим поводом вынести приговор не могло быть. Ладно, все равно ниточек больше нет. Придется вытягивать их самому. «Ты поймал сразу двоих, убийцу и некроманта. Это действительно хорошая работа». «Еще не поймал», — вставил Грей, но Маньоса не обратил внимания и уверенно продолжал. «Едва прошло 2 месяца с поимки Раона Кавада, но ты нашел настоящего виновника и вместе с ним беглеца-некроманта. И не наследил Гарана. Я знаю, что все вопросы ты прикрыл делом Кавада, умолчав о втором убийце. Это важно. Жаль, что Ремир тоже стал его жертвой. Но я рад, что ты нашел в себе силы продолжать. Это важное в нашей работе качество. Я знаю, грифы хотят, чтобы ты вернулся в их гнездо, но я буду искренне рад, если ты продолжишь служить под моим началом. Ты заслуживаешь награды, а когда-нибудь, и, наверное, совсем скоро, станешь комиссаром». С каждым словом Грею становилось все более неудобно, и он уже начал ерзать на жестком сиденье стула. Столько хвалебных слов он не слышал за все годы работы. Казалось, искренняя часть закончилась еще на первых предложениях. Гон тянет время, прежде чем обсудить арест. Зачем? Черт возьми, неужели и он продался? Инспектор похолодел от этой мысли. «Ты молодец, Грей!» «Да кто этот человек напротив, и куда исчез настоящий Маньоса Гон? Что, вот и новое дело — найти своего сварливого комиссара?» «Скажите, что с арестом? Когда я могу отправиться?» Грей старался говорить осторожно, чтобы не спугнуть благожелательный тон начальника, но слова все равно прозвучали излишне требовательно. «Сигарету, Грей!» Коршун едва не подскочил на стуле. «Нет, точно. Дело решили закрыть, а Гон тянет, чтобы сообщить об этом». «Да не смотри так!» Маньоса позволил себе пренебрежительную улыбку и с шумом отхлебнул кофе. «Возьми столько офицеров, сколько считаешь нужным. Второе отделение тоже в твоем распоряжении. Набери магов из них. Иди и арестуй всех. Ты проведешь 2 захвата. Сначала Орден Жизни, затем Орден Крови. Эйнар Амада будет первым в твоем списке. Вместе с ним ты возьмешь любого, кто попытается препятствовать аресту. Затем Алета Аманьоса и некроманты. Я даю тебе 3 дня, чтобы узнать, где прячутся некроманты и схватить всех. Оба ареста должны произойти в один день друг за другом. Тебе все ясно, Гарана?» Грей кивал в такт словам комиссара, а в голове уже крутились мысли, как вычислить остальных некромантов и как арестовать их вместе с Аманьосой. Пожалуй, без второго отделения ему правда не успеть. Ладно, главное, что дело вступило на последний круг и скоро завершится. Еще бы чутье проклятое перестало ворчать, что нет, не будет так. «Три дня», — кивнул Грей. «Да, на третий день, не раньше полудня, ты арестуешь Эйнара Амада и Алета Аманьосу». Коршун удивленно вскинул брови. «Странная точность. А если он будет готов раньше? Если ему покажется, что более удачное время ранним утром?» «Гарана! Это пришло сверху, о готовящемся аресте знают. Ты не должен облажаться. Надо ударить и по церкви, и по магам крови. Ты же понимаешь, о чем я?» «Теперь понятно, черт возьми. В угоду вражде между королем и религиозным лидером арест хотели превратить в спектакль. Это не было сказано, но Грей понял, чего от него ждут. Он должен арестовать обоих прилюдно, чтобы об ужасном преступлении и доблестном правосудии узнало как можно больше людей. Черт возьми. Хотя нет, тут просились слова покрепче». «Я должен сделать что-то еще?» — сухо спросил Грей, напряженно подавшись вперед. «Просто арестуй их, а с ними всех, кого подозреваешь. Считай, что любые бумаги подписаны заранее, и ты имеешь полную свободу действий. Чем больше камер заполнится, тем будет лучше для всех нас». Взглянув на перекосившееся лицо Грея, полицейский хмыкнул. «Спокойнее для города, называй это так». «Комиссар Гон, скажите, а вы верите?» «Ты про что?» Маньоса устало вздохнул. «Вейна, в его церковь». «Это не важно, Гарана. Веру в богов лучше отложить. У нас одна вера — в город». Грей был готов поклясться, что комиссар из верующих. Может, слабо, может, его во имя Эйна Гарана больше напоминало ругательство, но так ясно Коршун сейчас увидел, что его начальнику тяжело отдавать приказ. Не мог он поверить, что лидер церкви — убийца. Грею тоже не хотелось верить. Но все в чертовом городе имели двойное дно. И снова это подтвердилось. Пора вскрыть каждое из них и доискаться правды, на какой бы глубине она ни пряталась.